Часть первая. Лондон. Глава первая. Июнь 1549 года. На протяжении всего нашего путешествия в Хатфилдский дворец дождь лил как из ведра. Водяные струйки стекали с полей наших шляп и делали скользкими поводья. Время от времени налетали порывы ветра, такого ледяного, словно бы даже сейчас, в начале июня, суровая зима и холодная весна не спешили покидать землю. Нас, оставивших Лондон серым ненастным утром, было шестеро. Я, мой молодой помощник Николас Овертон и четверо крепких парней, вооруженных ножами и мечами. Все они состояли на службе у Томаса Перри, главного управляющего двором леди Елизаветы. Их командир Фоубери, молчаливый мужчина средних лет, прибыл в Линкольнс-Инн за день до этого. Он доставил письмо патрона, который срочно вызвал меня в Хатфилд. В послании говорилось, что мне предстоит помочь леди Елизавете в некоем безотлагательном и деликатном деле. Мне следовало отправиться в путь вместе с гонцом, провести ночь в загородном трактире и следующим утром предстать перед Перри и леди Елизаветой. В письме сообщалось также, что мой патрон на всякий случай послал с Фоубери еще трех человек, которым предстояло сопровождать нас. Учитывая, что после майских мятежей в стране было неспокойно, предосторожность эта отнюдь не казалась лишней. Меня несколько удивило, что Перри, всегда отличавшийся многословием, ограничился столь кратким посланием, и по дороге я ломал себе голову, что предвещает подобная лаконичность. Приобретение и продажа земель для леди Елизаветы, которыми я по поручению гофмейстера занимался в течение двух лет, разумеется, относились к числу деликатных дел, однако не требовали срочности. В пути мы почти не разговаривали. Ненастная погода не способствовала оживленной беседе. Николас ехал рядом со мной, склонив тощее длинное тело на шею лошади. С другой стороны от меня трусил Фоубери, сзади трое его людей. Одинокие всадники и повозки, груженные различными припасами, встречавшиеся нам по дороге, двигались в противоположном направлении в сторону Лондона. Лишь однажды нас обогнал гонец в яркой ливрее королевских цветов, сопровождаемый двумя вооруженными слугами, которые, оглушительно трубя в рожки, сделали нам знак уступить дорогу. Обрызгав нас грязью из-под лошадиных копыт, они быстро скрылись вдали. Николас вопросительно взглянул на меня. Пряди рыжих волос, падавшие ему на лоб, так промокли, что напоминали крысиные хвосты, а капавшая с них дождевая вода заставляла юношу поминутно моргать. «Любопытно, что он везет», — заметил Овертон. «Очередное воззвание лорда-протектора Сомерсета?» «Скорее всего. Хотел бы я знать, чему оно посвящено на этот раз». «Возможно, протектор провозглашает, что отныне слепые должны прозреть, а рыбы летать по воздуху». Я рассмеялся, однако Фоубери, ехавший рядом со мной, бросил на Николаса неодобрительный взгляд. Близился вечер, серое небо потемнело. «Я полагаю, вскоре мы должны прибыть на постоялый двор», — сказал я, повернувшись к Фоубери. «Да, сэр, думаю, до постоялого двора уже недалеко», — ответил он своим низким глубоким голосом. Подобно Перри и многим другим служащим при дворе леди Елизаветы, он был валийцем. В седле наш сопровождающий держался прямо, не обращая внимания на ненастье. Выправка выдавала в нем бывалого солдата. Возможно, как и большинство его земляков, он был участником войн с Францией. Я растянул губы в улыбке и заметил. «Очень удачно, что по распоряжению мастера Перри мы должны провести эту ночь в трактире. Иначе мне пришлось бы предстать перед леди Елизаветой мокрым и грязным, как крыса, выскочившая из сточной канавы». «Да, сэр, показываться перед нею в таком виде негоже», — с непроницаемым лицом кивнул мой спутник. Я понял, что все попытки вытянуть из него хоть что-нибудь о причинах столь внезапного вызова обречены на поражение. Даже если этому человеку что-то известно, он будет хранить молчание. Николас, придержав лошадь, указал хлыстом направо. В отдалении за ячменным полем светился огонек. «Посмотрите-ка туда, мастер Фоубери!» — воскликнул Овертон. «Может, это и есть постоялый двор?» Фоубери придержал лошадь и сделал своим людям знак последовать его примеру. Смахнув с глаз дождевые капли, Он вперил взгляд в сгущавшийся сумрак и, наконец, изрек. «Нет, это не постоялый двор. Нам нужно проехать еще около мили». Посмотрев вдаль еще несколько мгновений, он добавил. «Это не свет из окна, а огонь. Скорее всего, кто-то развел костер в роще за полем. Может, там лагерь крестьянских мятежников?» — предположил один из его людей, коснувшись рукоятки меча. «Я слыхал, в Хэмпшире и в Сассексе вновь начались волнения», — негромко ответил ему командир. «Это лишь один единственный костер», — покачал я головой. «Скорее всего, его развели какие-нибудь путники вроде нас». «Очень может быть, что эти путники поджидают одиноких всадников, дабы их ограбить», — Фолбери сплюнул на землю. «Согласно новому закону, принятому парламентом, подобных шельмецов следует клеймить и строго наказывать. Мы должны предупредить хозяина постоялого двора, что видели костер», — продолжил он. «Пусть трактирщик сообщит об этом констеблю, а тот пошлет туда городскую стражу». Он повернулся ко мне. «Вы согласны, мастер Шардлейк?» Я медлил, не зная, что ответить. Николас метнул в меня предостерегающий взгляд. Ему было хорошо известно мое мнение относительно творившихся в стране беспорядков, но затевать сейчас спор вряд ли имело смысл. «Вам лучше знать, мастер Фолбери. Хотя, вполне вероятно, у этого костра греются самые, что ни на есть, честные люди». «Осторожность никогда не бывает лишней, особенно в нынешние тревожные времена. Кроме того, Хатфилдский дворец расположен неподалеку отсюда, и беспорядки могут потревожить леди Елизавету». Я кивнул в знак согласия. Мы вновь натянули поводья своих усталых лошадей и медленно двинулись по дороге. Я лишь вздохнул про себя, рассудив, что тем, кто собрался ночевать у костра в такой холод, в любом случае не позавидуешь. Постоялый двор, расположенный на окраине маленького городка Хатфилда, оказался уютным и чистым. Подъехав, мы спешились, и двое конюхов увели лошадей. Люди Фолбери последовали за ними, оставив своего командира в нашем с Николасом обществе. Тело мое затекло после длительного путешествия, все кости ломило, спина просто разламывалась. В последнее время длительные переезды верхом давались мне все тяжелее. Но горбуну 47 лет от роду вряд ли стоило на это сетовать. Вслед за слугой, взвалившим себе на плечи нашу поклажу, мы вошли в старый просторный дом. Свечи, ярко горевшие внутри, освещали каменные плиты, которыми был выложен пол. Дверь, ведущая из холла в просторный обеденный зал, была распахнута настежь, и сидевшие там постояльцы, судя по виду в основном преуспевающие торговцы, с любопытством уставились на нас. Лысый приземистый человек в фартуке поверх дублета, прервав на полуслове разговор с одним из гостей, поспешил нам навстречу. «Приветствую вас, мастер Фолбери!» — жизнерадостно воскликнул он. «Мы вас ждали!» Он склонился в почтительном поклоне и, выпрямившись, устремил на меня пронзительный взгляд, небольших острых глаз. «А вы, должно быть, джентльмен-законник, и прибыли, чтобы помочь мастеру Перри советом!» «Я сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк, член лондонской коллегии адвокатов», — представился я. «А это мой помощник, мастер Овертон». Хозяин постоялого двора приветливо кивнул и вновь повернулся к Фолбери. «Очень рад видеть вас у себя, сэр», — подойдя ближе, он произнес, понизив голос. «Буду чрезвычайно признателен, сэр, если мастер Перри заплатит за постой своих гостей золотыми монетами. Серебро нынче очень упало в цене», — добавил он, сокрушенно покачав головой. «Мы в Хатфилдском дворце всегда расплачиваемся золотом», — с гордостью изрек Фолбери. Трактирщик вновь поклонился, на этот раз в знак благодарности. «Для меня великая честь принимать гостей, прибывающих в Хатфилдский дворец», — сказал он и, помолчав немного, добавил. «Давненько вы к нам не заглядывали, сэр. Надеюсь, леди Елизавета здорова?» «Вполне здорова, мой заботливый друг», — с едва заметной улыбкой ответил Фолбери. «Надеюсь также, что неприятности, которые ей пришлось пережить в последнее время, не слишком ее расстроили», — продолжал трактирщик, поочередно поглядывая то на меня, то на Фолбери. В своем стремлении полакомиться сплетней он напоминал голодного ворона, желающего ухватить вкусный кусочек. Гости, сидевшие за столами, притихли. «Да будет вам известно, любезный», — У меня нет привычки обсуждать с посторонними дела, имеющие касательство к особам, которым я служу», — ледяным тоном отчеканил Фолбери. Трактирщик слегка подался назад. «Разумеется, сэр, я только хотел сказать. Сейчас в Хатфилдском дворце, судя по всему, все спокойно». «И будет еще спокойнее, если люди, подобные вам, откажутся от привычки выведывать то, что им знать не следует», — жестко ответил Фолбери. «Кстати, я могу сообщить кое-что, имеющее к вам прямое отношение. Примерно в миле к югу отсюда мы видели на краю поля костер слева от дороги. Полагаю, вам стоит поставить в известность констебля». «То был один единственный костер», — уточнил я. «Вряд ли вокруг него собралось много людей». Трактирщик, тем не менее, отнесся к полученному известию очень серьезно. «Я пошлю констеблю записку», — сказал он. «И правильно сделаете», — кивнул Фолбери. «Как видите, мы насквозь промокли. Нам нужны комнаты с каминами и полотенца. И, конечно, мы все не прочь перекусить». «Может быть, вы поужинаете здесь?» Хозяин махнул рукой в сторону обеденного зала. «Жаркий огонь и хорошая компания. Что еще нужно в такую погоду, когда... Нет, мы лучше поедим в своих комнатах», — перебил его я. Мастер Перри заказал для нас с Николасом отдельные комнаты. Он не испытывал недостатка в средствах. Учитывая, что леди Елизавета принадлежала к числу богатейших людей в стране, в этом не было ничего удивительного. Я переоделся в сухую одежду, а мокрую развесил перед камином. Открыв дорожную сумку, которую слуга доставил в спальню, я бережно разложил на кровати адвокатскую мантию. Тут принесли ужин. Густую баранью похлебку, бекон с хлебом и сыром и кувшин пива. Довольно простая, но сытная пища. Вскоре раздался стук в дверь, и в комнату, согнувшись, чтобы не задеть головой о дверной косяк, вошел Николас. Он тоже переоделся и успел высушить свои огненно-рыжие волосы. Теперь он облачился в зеленый дублет с серебристыми нашивками и модным высоким воротником, слегка расстегнутым так, чтобы были видны кружева рубашки. «Садись, дружище», — сказал я. «Благодарю вас, сэр». Мы с аппетитом принялись за еду. Утолив первый голод, Николас вытащил кошелек, извлек из него серебряную монету и положил на стол. «Вчера мне дали ее в Лондоне», — сообщил он. «Новый шиллинг. Только что выпустили». Я взял новехонькую блестящую монетку, на которой красовалось серьезное лицо нашего 11-летнего короля. Вокруг его изображения шла надпись по латыни «Эдуард VI, король милостью Божией». Я взвесил монету на ладони. Она тяжелее, чем те, что чеканили в начале года, но, может, в ней еще больше меди? «Думаю, так оно и есть», — нахмурившись, кивнул Николас. «Богом клянусь, протектор Сомерсет держит нас всех за последних дураков. Введя в оборот это свое фальшивое серебро, он ограбил всю страну. Чем больше он выпускает таких монет, тем быстрее растут цены. За кружку пива уже требуют 2 фартинга. Я невесело улыбнулся. Сомерсету необходимо серебро, ибо война с Шотландией требует больших расходов. Парламент идет у него на поводу и одобряет введение новых налогов. Я покачал головой. Я думал, после смерти старого короля Англия прекратит выбрасывать деньги на войны, в которых заведомо обречена на поражение. Увы, я ошибался. Стало только хуже. «Думаете, шотландцы нас побьют?» — ухмыльнулся Николас. «Все идет к тому». «Для Англии это будет большим бесчестием». «За всю свою жизнь я не припомню, чтобы цены росли так быстро, как в этом году», — заметил я, задумчиво глядя на монетку. «Простым ремесленникам сейчас приходится туго, не говоря уже о фермерах. Землевладельцы, что не месяц, повышают арендную плату, а некоторые так и вовсе гонят арендаторов прочь, превращая поля в пастбища». «А что им еще остается делать?» — перебил меня Николас. «Рост цен ведь касается и их тоже». «Я знаю, мой отец терпел убытки, потому что...» Овертон осекся. Глубокая складка пересекла его усыпанный веснушками лоб. Я догадывался, что творится у парня на душе. 3 года назад, когда Николасу был 21 год, его родители, мелкие дворяне из Линкольншира, решили женить его по собственному выбору. Однако Николас не питал никаких чувств к девушке, которую они наметили ему в супруге, и наотрез отказался вступать с ней в брак. В результате родители лишили строптивого сына наследства. Горечь обиды не улеглась и по сей день. Хотя, судя по всему, положение помощника барристера его вполне устраивало, и он с нетерпением ждал, когда же будет принят в коллегию адвокатов. Работал молодой человек усердно, был сметлив и сведущ, хотя я чувствовал, в отличие от меня, Ник отнюдь не был предан правоведению всем сердцем. Свободное время он проводил в обществе других молодых джентльменов. О том, что он джентльмен, Овертон никогда не забывал, развлекаясь в лондонских тавернах и, как я догадывался, в борделях. Иногда мне казалось, что больше всего ему нужна хорошая жена. Хотя Николаса никак нельзя было назвать красавцем, в общепринятом смысле этого слова, он, несомненно, был щедро наделен привлекательностью и уж, конечно, не страдал от недостатка уверенности в себе. Если ему действительно чего-то недоставало, так только денег. Ибо небольшое жалование, которое он получал у меня на службе, являлось для него единственным источником дохода. В последнее время Овертон начал ухаживать за Беатрис Кензи, дочерью моего коллеги-барристера. Я встречал эту юную девицу всего пару раз, и, признаюсь откровенно, был о ней не слишком высокого мнения. «А как, по-вашему, есть шанс, что завтра я тоже увижу леди Елизавету?» — спросил Николас, резко меняя тему разговора. «Честно скажу, вероятность этого ничтожна. Даже я вижу ее крайне редко». «Значит, вы притащили меня с собой только потому, что по статусу вам полагается иметь помощника, а в данном случае статус очень важен», — усмехнулся Николас. «В общем-то, ты прав, старина. Сам знаешь, так положено. Хотя, думаю, для тебя тоже найдется дело. Скорее всего, придется переписать кое-какие документы, но доступ к леди Елизавете ограничен. Мастер Перри и приближенные к ней дамы строго следят за этим». Николас подался вперед. В его зеленых глазах вспыхнули любопытные огоньки. «Интересно, а что она собой представляет?» «Я не видел ее уже месяцев с 8», — ответил я. «В последний раз я был допущен к ней, чтобы выразить соболезнование по поводу кончины королевы Екатерины». Я слегка запнулся и, судорожно сглотнув, продолжил. «Ныне леди Елизавете 15 лет, но она обладает умом и выдержкой взрослого человека. Дело в том, что детство ее было далеко не безмятежным. Губы мои тронула грустная улыбка. Она чрезвычайно умна и, как говорится, за словом в карман не лезет. Когда я начал работать под началом мастера Перри, она как-то сказала: «Мои собаки будут носить мои ошейники». Разумеется, к людям это относится тоже. Помолчав немного, Николас спросил: «А это дело, по которому мы едем туда, как вы думаете, оно связано с тем, что случилось в январе? Ну, с теми неприятностями?» «Думаю, нет», — твердо ответил я. Скандал, вспыхнувший вокруг Томаса Сеймура, умер вместе с этим недостойным человеком. Я в этом не сомневаюсь. Вперив в Николаса пристальный взгляд, я произнес, подчеркивая каждое слово: «Всем известно, что лорд-протектор публично заявил, леди Елизавета не была осведомлена о брачных планах Сеймура. Это все, что я могу сказать по этому поводу, Николас. Сохранять конфиденциальность — первая обязанность законника». «Кто ж с этим спорит? Но...» «Но все, начиная от хозяина этого постоялого двора и кончая последним клерком в Линкольнс-Инн, желали бы знать подробности». Суровым тоном прервал его я. «Я не о том, сэр». На лице Николаса мелькнуло смущение. «Просто, когда нас срочно вызвали по некоему важному делу, я подумал, наверное, здесь есть какая-то связь. Возможно...» «Возможно, здесь замешана политика. Ты это хочешь сказать?» Снова перебил я. «Нет, я уверен, политика тут ни при чем. Прости, старина, что я так на тебя набросился. Просто люди, зная, что я работаю с Перри, видят во мне источник сплетен, а мне это чертовски надоело». Я покачал головой. «Поверь, Николас, бывают случаи, когда тот, кто знает меньше, оказывается в выигрыше. В качестве опытного адвоката и старшего товарища Я даю тебе этот совет совершенно бесплатно. Позднее, когда Николас вернулся в свою комнату, я открыл окно. Дождь прекратился, но с крыши все еще капало, и это был единственный звук, нарушающий ночную тишину. Серебристый серп месяца разливал тусклое сияние над полями, окружавшими постоялый двор. Сейчас, в начале лета, уже ходили разговоры о том, что нынешний год, в отличие от четырех предшествующих, будет неурожайным. Страшно было подумать, что произойдет, если ко всем прочим неурядицам прибавится еще и нехватка хлеба. Я отошел от окна. Прежде чем лечь спать, неплохо было бы сделать несколько физических упражнений, которые мне рекомендовал доктор Гай Малтон, мой друг и прекрасный врач. Но я чувствовал себя слишком усталым. Мысли о Гае встревожили меня. Последние несколько месяцев он постоянно болел. Силы его подтачивала медленная лихорадка, против которой не помогали никакие средства. Учитывая, что Гаю давно уже перевалило за 60, болезнь могла иметь самые печальные последствия. Откровенно говоря, я опасался, что мой друг умирает. В последние несколько лет мне пришлось расстаться не только с королевой Екатериной, но и со многими людьми, к которым я питал душевную привязанность. С Джеком Барком, моим бывшим помощником и давним другом, мы виделись чрезвычайно редко. К тому же встречи наши происходили тайком от его жены Тамазин. Когда-то она тоже испытывала ко мне расположение. Однако 3 года назад я вовлек Джека в некое рискованное дело, участие в котором стоило ему руки и едва не стоило жизни. А Тами до сих пор не простила мне этого. Хотя я приходился крестным отцом их сыну, маленькому Джорджи, которому вскоре должно было исполниться 4 года, Тамазин не пускала меня на порог своего дома. Их младшую дочь я и вовсе не видел ни разу. Мой бывший конюх, мальчик по имени Тимоти, оставил мой дом, чтобы поступить в ученики к ремесленнику, а служанка Джозефина вышла замуж и теперь жила в Норфолке. Из ее последнего письма явствовало, что им с мужем приходится нелегко. Зная, что она беременна, я послал супругам денег и просил сообщить, не голодают ли они. Однако ответа не последовало, что было отнюдь не в характере Джозефины, и это лишь усиливало мое беспокойство. «Слишком уж часто в последнее время мною овладевают приступы меланхолии», — думал я, сидя на кровати. Внезапно меня озарила догадка. Причина в том, что я совершенно одинок. Тимоти и Джозефина заменяли мне детей, которых я никогда не имел. Привязываться к ним так сильно было с моей стороны отчаянной глупостью. К тому же работа начала надоедать мне. Все эти бесконечные земельные сделки, переговоры о приобретении фермы, имений, зачастую ни к чему не приводившие, нагоняли на меня скуку. В ту пору, когда я защищал интересы бедняков в палате прошений, я был намного счастливее. Я надеялся, что Николас, избавившись от некоторых дворянских предрассудков, будет успешно помогать мне на этом поприще. Но 2 года назад, когда пост лорда-канцлера занял Рич, мне дали понять, что должность моя необходима другому. Мне оставалось лишь смириться. Укладываясь в постель, я вновь вспомнил тот страшный январский день. Леди Елизавета, так же, как и ее приближенные, сумела избежать тяжких обвинений. Томасу Перри даже позволили занять прежнюю должность, хотя Кэт Эшли вынуждена была расстаться со своей госпожой. В марте Томас Сеймур закончил жизнь на плахе. Когда лорд-протектор казнил собственного брата, это породило немало слухов и изрядно ослабило его позиции. С Ричем я с того дня не встречался ни разу. Его люди действительно обыскали мою контору, возможно, преследуя при этом одну единственную цель — причинить мне как можно больше беспокойства. Я рассказал Николасу Искелли, который тоже присутствовал при обыске, о том, что произошло в канцелярии Перри. Страх, вспыхнувший во взгляде Николаса, был мне вполне понятен. Он, разумеется, помнил, как 3 года назад, во время заговора против Екатерины Парр, я в очередной раз был вовлечен в жестокий мир придворной политики. В результате он, зеленый юнец, только что приехавший из провинции, тоже оказался втянутым в опасный водоворот. Мы оба пережили тогда тревожные времена. Я смотрел на собственное отражение в окне. В колеблющемся свете свечи отчетливо видны были глубокие морщины, бороздившие мое лицо, спина, год от года сгибавшаяся сильнее, и все еще густые, но совершенно седые волосы. В последнее время я редко молился перед сном, но в тот вечер, опустившись у кровати на колени, я просил Господа исцелить моего больного друга Гая, помочь Джозефине во всех ее горестях, не оставить своими милостями леди Елизавету и тех неведомых мне путников у костра, которым Фолбери направил городскую стражу.